Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 10 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В госбюджет текущего года внесены изменения. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Верховному комиссару ООН по правам человека передано письмо министра иностранных дел НКР. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил ярмарку, организованную в Степанакерте по случаю Дня работника сельского хозяйства. Президент с удовлетворением отметил, что праздник урожая в республике стал уже традиционным, подчеркнув при этом необходимость сохранения и последовательного развития добрых традиций. В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Арай Харатюнян, другие должностные лица. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской республики, в ночь с 9 на 10 октября на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня порядка 50 раз. В течение указанного периода в направлении армянских позиций было произведено свыше 430 выстрелов из разнокалиберного оружия. Подразделения армии и обороны в основном сохраняли приверженность перемирию, в некоторых случаях прибегая к ответным действиям, говорится в сообщении Минобороны НКР. На своем последнем пленарном заседании парламент республики утвердил предложенные правительством изменения в госбюджет текущего года. Их представил министр финансов Спартак Тевасян. Речь идет о сокращении доходной части на 2 миллиарда драмов. Это обусловлено прежде всего негативным воздействием на хозяйственную деятельность налогоплательщиков апрельской войны этого года, а также льготами по части налогов для малого и среднего бизнеса и значительно сокращением налоговой суммы крупного налогоплательщика в лице ЗАО «Бейс Металс». Այդ պակասը հիմնականում պայմանավորված է 1.1 միլիարդերը միջապով, ինչպես գիտեք, ապրիլյան պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակով տնտեսվարող շուտեքները, այսինքն հարկատումները, պակաս ումուտքագրեն. Из резервного фонда правительства израсходовано 700 миллионов. Вместе с тем 2,7 миллиарда направлено на восстановление пострадавших в ходе апрельской войны объектов. В итоге дефицит бюджета составляет 3,7 миллиарда драмов, что будет покрыто за счет займа. Բացի դրանից մենք առաջարկում ենք ավելացնել 2.7 միլիարդով քաղաքաշինությանը հատկացող, ասենք շինարարական աշխատողների ծավալների լացման հետ կապված, ինչպես ապրիլյան պատերազմի, այնպես էլ շինարարական օբյեկտների, որոնք որ պես ասեմ ավարտման փուլում են և ցնցին գումարներով կարելի է ավարտին հասցնել 700 միլիոն դրամ կրճատվում է կառավարության պաշտային ֆոնդից։ После уточняющих вопросов парламент единогласно проголосовал за озвученные изменения в текущем госбюджете. Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Зейду Рааду Аль-Хусейну передано письмо министра иностранных дел НКР Карина Мирзаяна в связи с заявлением Верховного комиссара о том, что его офис не имеет доступа к конфликтной ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе и после событий апреля 2016 года. Министр иностранных дел, отметив отсутствие какого-либо обращения со стороны управления Верховного комиссара ООН по правам человека к властям НКР о намерении посетить Нагорный Карабах, выразил сожаление, что управление уже более двух десятилетий и даже после азербайджанской агрессии в апреле этого года не может посетить Арцах. На наш взгляд, управление должно иметь возможность проверить хорошо задокументированные случаи массовых и вопиющих нарушений прав человека и военных преступлений, совершенных вооруженными силами Азербайджана как в отношении гражданского населения, так и военнослужащих НКР в период апрельской агрессии, убеждены, что международное сообщество должно отреагировать на эти преступления, чтобы предотвратить их повторение, иначе безнаказанность исполнителей может поощрить и в дальнейшем применение силы со стороны Азербайджана против народа Нагорного Карабаха, отмечается в письме, заверив, что власти НКР открыты для искреннего сотрудничества с управлением Верховного комиссара с целью укрепления демократических норм и принципов, а также защиты прав человека в конфликтных ситуациях. Министр иностранных дел НКР пригласил Верховного комиссара ООН по правам человека посетить Нагорный Карабах, либо направить команду для беспристрастной и объективной оценки ситуации с соблюдением прав человека, а также преступлений, совершенных против народа Нагорного Карабаха в апреле этого года. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Այս տարի ունենք 700 մոտավորված մասնակիցներ, ասեմ որ անցած տարի ունեցել ենք 430. Առաջին տարվա բերքը, որը մշակված է ուրեմն ժամանակակից կաթիլային համակարգով. Մեր վաճառքը լավ է գնացել, վաճառել ենք բանջարեղեն, կաթնամթերքից պանիր և մնացել է այս բանջարեղենի ծամոց-ծամոց կվաճառել ենք։ Пшеницу купила для Куркута. 100 лет ищу зерна, сорт никак не найду. Один, кто продавал, сказал, что этот сорт потерян. Но я купила ничего, нормальный. Все, пока. Ценами интересовались? Цены почти те же, как и на базаре нашем. Лобби 2000. Ну, просто праздничное такое настроение. Приятно походить, погулять. Тыква, лобби, мясо, перец. Цены нормальные. Ну, не слишком дешево, но доступно. И главное, знаешь, что натурально. Видишь, что покупаешь, и все свежее. Ярмарка нормальная, но больше всего мне понравился концерт. Молодцы, ребята, я получила удовольствие. Вот приехали второй год, нам так нравится, и моему сыну, который вырос в Израиле, но его тянет кровь, очень нравится, очень. Народ мягкий, теплый, здесь у нас очень много родственников. Может быть, наша заслуга, что сын хочет, и даже внук танцует армянские национальные танцы. Относительно ярмарки. Столько всего, что мы даже еще не успели все обойти. Видели танцы, не хотелось отходить. Объявление в связи с восстановительными работами: завтра с 10 до 12.00 будет приостановлено электроснабжение ниже следующих населенных пунктов Аскеранского района: города Аскерана, сел Ханапат, Храморт, Парух, Армянакаван, Ухтасар, Кятук, Нахичеваник, Вартадзор, Аранзамин, Сарнахпюр, Даграс, Иванян, Нурадюхов, Сыпаван, Даграв, Астхашен, Ханск, Цахкашат, Рев, Хачен, Сардарашен, Илис, Ханзристан, Патара, Врежа, Жаван, Красный и Гарав, а также телецентра Булухан.